Глава 37. Ощущение, будто внутри меня разрастается терновник. Колючее растение постепенно оплетает органы, впивается в сердце, сдавливает легкие, пронзает насквозь нежную плоть, пока я не начинаю медленно истекать кровью. Мне становится почти физически дурно от слов Софии, и воздух вокруг нас будто загустел. Из него испарилась вся влага. Я втягивала его в себя, ощущая, как тяжело дышать. Соф удовлетворенно следит за моей реакцией. Должно быть, на моем лице, как всегда, все написано. А ей явно по душе, что у нее появилась возможность разделить свою беду с такой же отверженной, как и она сама. Прикусываю щеку изнутри, надеясь, что телесная боль отвлечет меня от душевной. Стараюсь придать лицу безразличное выражение, но ничего не выходит. Почему мне так муторно? Тру грудную клетку, где все продолжает печь, а на глаза накатывают слезы. За короткое время знакомства мои чувства к Артему успели набрать оборот от ненависти до бесконечной нежности, такой, от которой щемило сердце. А еще во мне поселился слабый огонек надежды на любовь. И на то, что наша странная семья когда-нибудь может стать настоящей. И вот теперь эти глупые мечты разбились вдребезги о суровую реальность. Артём уже любит. И не меня. Где-то в этом мире существует девушка, чей совершенный образ я не способна затмить. Какой бред! Как такой человек, как Островский, может быть влюблен в кого-то с детства? Откровенно говоря, я была уверена, что сердце моего мужа представляет собой глыбу льда. Он айсберг, способный потопить еще один Титаник, но никогда не растаять. Что там за девчонка такая? Она что, лучше всех в его детстве играла в крестики-нолики, а может быть, смело прыгала с тарзанки? Или чем его так пробрала? Из грустных дум меня вывел тяжелый взгляд сов. На мгновение я даже забыла про ее существование, погрузившись в собственные размышления. «Спасибо за информацию, но мне пора. Благодарю за эту медвежью услугу глухим голосом. И наверняка выгляжу, как побитый грубым хозяином несчастный мопс. Больше всего на свете сейчас мне хочется перестать быть объектом этого жалостливого взгляда, любовницы моего мужа. В конце концов, это унизительно». Ощущаю себя дезориентированной, когда разворачиваюсь в противоположную отцов сторону и совершенно не понимаю, куда держу путь. «Постой!» Соф останавливает меня, хватая за руку чуть выше локтя. Странно, но на ее кукольном личике, над которым на славу потрудились лучшие косметологи Москвы, отражается замешательство. Вопросительно приподнимаю брови, ожидая услышать причину того, что меня трогает посторонний человек. «Хотела еще кое-что узнать», — вкрадчивым голосом поясняет Сов. «И что же?» «Просто чтобы убедиться в этой теории с тузом», — растягивает губы в неестественной улыбке, отчего вся ее искренность покрывается тонкими трещинами. «Дерзай», — подталкиваю ее, спеша избавиться от опостылевшего общества. «Скажи, он тебя целовал?» Взгляд, до этого момента блуждающий за моей спиной, словно она кого-то высматривала или ждала, возвращается к моим глазам. «Ты о чем?» Растерянно переспрашиваю, отлично понимая суть вопроса. Взгляд девушки становится все более напряженным. «В губы», — поясняет, продолжая изображать участие. «Артём когда-нибудь целовал тебя в губы?» Нечто нехорошее, склизкое сворачивается клубком внизу живота. В памяти всплывают воспоминания о том, как Артём касался меня губами, но не в губы, ни одного поцелуя, даже невинного, я не удостоилась. «Нет», — тихо отвечаю и обнаруживаю, как на лице Соф расцветает победная улыбка. В глубине души я догадываюсь, что она значит. Сейчас любовница Островского подтвердила собственное предположение о том, что я такая же никудышная для Артёма, как и она, ненужная, неценная, поэтому не представляю опасности. «Понятно, не переживай. Меня тоже не целовал. Он это не любит, никому не позволяет. Не знаю, с чем это связано. разделяет со мной свое сокровенное знание, а затем почти хихикает, будто нам 12, и мы делимся записями в наших дневниках. Может, хочет подарить свой поцелуй той единственной? Это окончательно меня добивает. Не знаю, откуда мне удается вычерпать силы, чтобы совсем не раскваситься. На мое счастье, на горизонте появляется моя подруга. «Ди!» Ее взгляд мечется с меня на Соф и обратно. Алина словно чувствует, что мне делают плохо. Если не физически, то морально, но в любом случае, очевидно, намеренно. Лицо подруги приобретает злобное выражение, будто она готова зубами вцепиться в глотку Софии. От этого мне становится чуточку легче. «Отошла от нее коза!» Подруга шипит, и удивительно, но Соф пятится. «Да пошли вы!» — отпускает напоследок Соф. «Еще слово, и твои наращенные патлы украсят пол университета! Еще раз увижу рядом с Дианой, пеняй на себя!» Миниатюрная Алина едва ли не подпрыгивает, как боксер на ринге, готовясь в любой момент дать отпор. Она, как и я, из тех людей, что не могут постоять за себя, но ради близких готовы поделиться почкой, а если понадобится, отдать сердце. «Эй, как ты?» — интересуется с тревогой, разглядывая мое лицо, слегка сжимая мои плечи, когда Соф убралась с горизонта. Последнее время мы редко виделись, и сейчас я ощутила, как сильно мне ее не хватало. В отличие от меня, Лина росла в простой семье, но от этого ее жизнь не стала легче. Поэтому нам обеим приходилось учиться выживать. «Паршиво», — с трудом произнесла, ощущая, как мои губы кривятся от подступающих рыданий. Сдерживаемые силой воли слезы потекли с такой силой, будто рухнула речная дамба. «Я слышала про твоего муженька». На лице Алины появляется плохо читаемая эмоция. Она не знает Артема, не доверяет ему и считает потенциально опасным. «Ты из-за его ареста так переживаешь?» «Да. Еще отец. Он, кажется, держит меня в заложниках. У стен универа стоит наша машина с охраной». Отвечаю, надеясь решить с подругой этот ребус. «Возвращаться в дом к отцу мне хочется меньше всего на свете. Я знаю, что встречу там сестру, которая обязательно расскажет, как прошло ее свидание с моим мужем. А сейчас я не готова к новостям об Артеме. Мне нужно время, чтобы очистить свое сердце от безответных чувств к нему. Поехали ко мне. Я снимаю новую квартиру через знакомую. Никто тебя не найдет. Зуб даю».